каждый день им звонят, спрашивают, требуют. Вы готовитесь к чистке? Каким образом? А вот, письма печатают к женам да к родителям. Кто хочет дом построить, кто перину купить? Эка беда. Письма напечатали. Что значит беда? У нас есть закон, охраняющий тайну переписки. Ежели ты коммунист, у тебя не должно быть секретов от партии. Вот они так и рассуждали на бюро. Никаких секретов быть не должно. Раз идет чистка, выкладывай все наружу. А зачем прибегать к хитрости? Да кто ж тебе так расскажет, что у него за душой? Тяпин почесал затылок, поглядел на Марию и усмехнулся. Вообще-то резон. Он сел за стол, плутовато прищурил один глаз и спросил. А много у вас раскололось? В нашей группе один, сельский уполномоченный. А вторую группу и собрать не успели. Арестованный сбежал. Они его в поле до утра искали. Тяпин опять закрутил головой и засмеялся. Это ж надо! В одних подштанниках прибежал в Сергачева к милиционеру Симе и стучит в окно. Вставай, говорит, советская власть кончилась. Колчак пришел. Какой Колчак? Спрашивает Сима. Тихановской, что ли, Семен Хромой? Нет, говорит, настоящий, который с гражданской войны. Дурак, его ж расстреляли. Это ваше счастье, что Возвышаев в округе. Он бы вам показал Колчака с Деникиным, сказал Тяпин иным тоном. Поспелов шуметь не любит, но Косте Герасимову это даром не пройдет. От ячейки его отстранят. А ему что, он учитель? Ну, не скажи. Небось, закатают строгача в личное дело и в учителях покрутится. Ладно, перейдем к делу. Что там у вас в Гордееве с Зениным приключилось? Он уже успел наябедничать. Что значит наябедничать? Он обязан доложить. Подлец он и демагог. Но меня ваши личные отношения не интересуют. Скажи, как дела с излишками? И сколько хозяйств выявили для индивидуального обложения? Тут в двух словах не скажешь. Скажи, в трех. Таких хозяйств, чтобы подходили под индивидуальное обложение, в Гордееве нет. Так. Скажи проще. Кулаков в Гордееве нет. Значит, ты разделяешь мнение тамошнего актива? На каком основании? Я говорила с председателем сельсовета Акимовым. На другой день, то есть в воскресенье, собирали актив, обсуждали каждое хозяйство в отдельности. И потом я сама знаю эти хозяйства. Лично. Я, может быть, не хуже твоего знаю их, но и что? Как что? Я все-таки отвечаю за свои слова. Кому нужен этот ответ? Ты получила задание? От райкома я тебя предупредил. Бюро вынесло постановление выявить кулаков в Гордееве. Поручило эту задачу нам, райкому комсомола, выявить. Понятно? А ты мне об чем толкуешь? Ну, а если их нет? Тяпин навалился грудью на стол. Разговоры, что у нас не стало кулаков, это попытка замазать классовую борьбу в деревне. Тебе, инструктору райкома, за воргу не к лицу такие разговоры. Я не отрицаю наличие кулаков вообще в деревне. Я говорю только, что в Гордееве их нет. Так что ж прикажешь? За счет Гордеева? Да выявлять кулаков где-нибудь в Желудевке или в Тиханове? Ты что, маленькая? Есть определенный процент, установленный не нами. На ноябрьском пленуме сказано, обкладывать налогом в индивидуальном порядке не менее 2 и не более 3% всех хозяйств. Ясно и понятно. Рассуждать здесь нечего. Вот именно. Не более 3%, воскликнула Мария. Это же специально, чтобы меру знали. Не то дай волю какому-нибудь Сенечке или Возвышаеву, так они тебе поголовно всех обложат. Но в чем дело? Давай выявлять эти 2%. 2% — это ж дается на округ, на район в целом.